Глава 27. Воспитанный Ахматовой, я воспринял от нее отрицательное отношение к коктебельскому культу Макса Волошина. Но поскольку я подружился с Габричевскими, жил у них месяцами, мне волей-неволей пришлось посещать. Раза два мне пришлось сопровождать тогда Александра Георгиевича в Духов день. День рождения Макса, 16 мая 1877 года, был на второй день праздника Пятидесятницы. Это дало ему повод всякий год устраивать семейный праздник именно в День Святого Духа, что само по себе весьма кощунственно. А уж коли речь идет об антропософе, да и язычнике, то ни в какие ворота не лезет. В 60-х годах у Марии Степановны Волошиной в Духов день собиралось многочисленное общество, состоявшее из интеллигентов второго, а то и третьего разбора. Какие-то отставные пилички, немолодые, но восторженные девицы. Мы с Габричевским бывали чуть ли не единственными мужчинами. Угощение обыкновенно состояло из самодеятельных тортов с большим количеством питьевой воды, а также коробок с шоколадными конфетами, которые были решительно несъедобны. Марии Степановне дарили шоколад в большом количестве, и коробки эти месяцами и даже годами лежали в кладовке, дожидаясь своей очереди попасть на стол. Вдова поэта привыкла к поклонению певичек и девиц, а потому изъяснялась всегда тоном капризным и безапелляционным. «У нас в Коктебеле, — говорила она, — все раскопали этими гольденвейзерами, бульдозерами, Мария Степановна, почтительно поправляет какая-нибудь обожательница поэзии Макса. Ну какая мне разница, — отвечает вдова, — все равно гадость». А вслед за этим произносится такое: «У нас в Коктебеле совершенно невозможно достать ни человеческого мяса, ни человеческого молока». Ну, разумеется, тут нет и тени антропофагии, речь идет о качестве съестных припасов. В особо торжественных случаях сама Мария Степановна появлялась у Габричевских. Помнится, я был свидетелем забавной сценки. Некий местный коктебельский житель стал вспоминать 20-е годы, когда Коктебель был малолюдным, а залив полным рыбы. При всем присутствовавшая вдова Волошина необычайно оживилась и, по-рыбацки отмерив ладонью расстояние на левой руке, показала: «Вот такие были лобаны». Тут сторожил стал говорить о ядовитых рыбах, прикосновениях к которым вызывало воспаление и отеки на руках. Мария Степановна с тем же воодушевлением и тем же жестом подтвердила: «Вот такие бывали опухоли». Стоит жаркий летний день. Я поднимаюсь на балкон, место занятий Габричевского, и застаю его в некотором смущении. Он говорит: «Сейчас ко мне придет Мариэта Шагинян и будет спрашивать о своей книге. А я не знаю, что ей сказать». Незадолго до этого Шагинян преподнесла ему свое сочинение о чешском композиторе Мыслевичке. И, разумеется, опус этот был ниже всякой критики. «Я убедился, — продолжает Габричевский, — что она не знает слова «шпалы». Описывая свое железнодорожное путешествие, она замечает, что рельсы лежали на бревнах. Тут я поспешно ретируюсь, ибо вижу, что Шагинян уже поднимается по лестнице. Через час, когда она ушла, я опять поднялся на балкон. «Ну и что вы ей сказали по поводу книги?» — спрашиваю я Габричевского. Он невозмутимо говорит: «Я ей сказал, что бревна, на которые кладут рельсы, называются шпалами». Вообще, я полагаю, что феномен Мариэты Шагинян еще ждет своего исследователя. Литературная одаренность, бурный, неукротимый темперамент, необычайная плодовитость, полное, мягко выражаясь, отсутствие умственных способностей, и все это в сочетании с искреннейшей преданностью делу партии Ленина-Сталина. Шагинян сама рассказывала у Габричевских о своем замечательном лондонском приключении. Она попала в Англию в октябре 1956 года, когда советские люди еще за границу не ездили. И вдруг она увидела на улице демонстрацию. Ну, разумеется, Шагинян решила, что свой социальный протест выражают эксплуатируемые капиталистами рабочие. И немедленно присоединилась к процессии. Пошла в первых рядах, размахивала клюкой и что-то выкрикивала. А демонстрация тем временем достигла своей цели, каковой оказалось советское посольство. Это был протест против зверского подавления нашими танками венгерской революции. И тут Шагинян поспешно ретировалась.